настоящая отступница, мятежница, понимаете? Вот это та самая вещь, которая ставит выше всего нацию. Но не надо думать, что дело только в нации. То же самое можно сделать из другого общественного института. А с демократией разве не так же обыслят? То же самое. Религия не должна требовать, никакая религия даже не должна подчеркивать свою исключительность, потому что это не демократично. Это не толерантно, это не политкорректно. Та же самая идея, так? Религия должна служить правам человека, политкорректности, толерантности, демократии. Та же самая. Это и та же самая идеология вавилонской блудницы. Она под разными названиями. Марки меняются, суть остается. Суть какая? А очень просто. Я в сказке «Золотой рыбки», помните, Пушкин хорошо писал? Чтобы я была владычицей морской, да? А «Золотая рыбка» была у меня в посылках. Вот-вот именно эта идеология лежит в основе вавилонской блудницы. Я сама владычица, а мне пускай Бог служит. Как даже в Вавилоне, даже как было, твоя задача какая? Твоя задача, чтобы боги служили тебе как собачки. Вот-вот-вот, та же самая идея. И вот, как раз-то говорит ангел, посмотри на суд, который Бог приготовил. Я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. Это здесь как раз-то параллельно можно вспомнить 51 главу книги пророка Иеремии. Так говорит Господь, вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих. Видите, как интересно? Бог говорит, я подниму на Вавилон кого? Моих врагов. Та самая идея, которую дальше Господь, сегодня мы сейчас уже слышали, да, когда читали. Кто уничтожил вавилонскую блудницу? Враги Бога. То, что Бог властвует даже своими врагами. Как раз это главная мысль Библии, что Бог не в процессе, Он над процессом. Он повелевает и противниками своими, и сторонниками своими. Понимаете? И власть его никоим образом не может быть нарушена. Даже греки это чувствовали, когда, помните, вот, может быть, в мифах там об Роке говорили, что там человек идет против Рока и все равно его выполняет, так? Вот сколько угодно там случаев, там, с Эдипом и так далее. Вот, но если в Роке Рок это была некая мертвая судьба, здесь идет и речь о свободном произволении Бога, который исполняется в любой ситуации. Итак, я пошлю на Вавилон веятелей. И развею его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук, и навеличающуюся бронёю своею, не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской, и пронзенные на дорогах ее, ибо не овдовел Израиль Иуда от Бога своего, Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами перед святым Израилевым. Берите следы Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отомщения у Господа. Он воздаст и воздает ему воздаяние. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявший все народы. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес. И поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу. Пойдем возвестим на сегодня дело Господа Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отомщение Господа, отомщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, как изрек на жителей Вавилона. О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою. Истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силой своей, и утвердил вселенную мудростью своей, и разумом своим распростер небеса. По глазу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя, и изводит ветер от хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, и срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они все исчезнут. Не такова, как ты, как их, доля Иакова, ибо Бог его есть творец всего. И Израиль есть жезл, наследие его, имя его, Господь Саваоф. А ты у меня, Вавилон, ты молод, орудие воинское. Тобой я поражал народы, и тобой разорял царство. Тобой я поражал коня и всадника его, и тобой поражал колесницу и возницу его, тобой поражал мужа и жену, тобой поражал и старого и молодого, тобой поражал юношу и девицу. Того я поражал пастуха и стадо его, того поражал земледельца и рабочий скот его, того поражал я области начальников и градоправителей. И вас дам, Вавилон, и всем жителям Халдеи за все то зло, которое они делали на Сионе, в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющий всю землю, и просту на тебя руку мою, и не зрину тебя со скал, и сделаю тебя горой обгорелой, и не возьму за тебе камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. И вот как раз-то, видите, у пророка Иеремии она избылась. Кстати говоря, насчет камня для основания очень интересно. Вавилон находится на равнине, недалеко от Багдада. Равнина полностью глиняная, там камни огромная редкость. Кирпичи Вавилон разобрали. Сейчас, если вы приедете в Иран, в Ирак вернее, вы видите, что почти все построено из древних кирпичей Вавилона. Но огромные камни в основании города до сих пор лежат. Их никто не тронул, несмотря на то, что камня там нет. Но огромнейшие камни, кстати, лежат в земле, нетронутые. Потому что глаз Бога сбережет развалины Вавилона, чтобы показать ярость гнева свою, которую он показал в свое время. Представляете, да, вот сколько веков прошло, а воля Божия продолжает над развалинами Вавилона совершаться. Насколько они большие? Ну, как сказать, не очень большие. В принципе, в холл-храмика, а так ничего. Я в Ирак, я, к сожалению, не ездил, потому что там сложновато, некоторые сложности есть в поездке в Ирак. Ближайшее будущее. И вот само по себе как раз-то, да. Итак, ибо был, и дальше говорит Господь, с ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. То есть, так, что значит блудодействие? То есть, вот с этим мировым городом, да, с этой мировой системой ценностей, вместе с нею блудодействовали цари земли. И царям земли, правителям земли нравилась идеология этого центрального города мира, которая в самый конец мира вот сойдется в великом городе. Древнее предание говорит, что в центре мира, в конце вселенной будет вечный город. Рим. Батюшка, а Садовый договор это был раньше? Раньше. Нет, построены то они были позже, чем Вавилон. А уничтожены? А уничтожены раньше. Вавилон просуществовал, сейчас скажу. Так, он просуществовал почти 3000 лет. Сколько? Почти 3000. Вот. Итак, и сказано, с ней подавались разврату цари земли, то есть они сознательно, совместно проводили общую отравляющую вот эту идеологию, да, идеологию отступничества от Бога, когда человек говорит, я сам себе хозяин, я властелин, я царь, поэтому мне все позволено. Я царь, поэтому мое слово твердо, потому что я Бог, так? Я повелитель всего. Поэтому сказано, с ней развратились цари земли. И вином ее благодейства упивались живущие на земле. То есть, если цари сознательно с ней сотрудничали, да, с этой злодейской властью этого черного города, черной развратницы, то все живущие на земле, они пили вино разврата ее. То есть самое, о котором чуть позже сказано, что будет опьянение, которое оно отравляло все народы. Это Вавилон, он не только общество, как я сказал, но это некая церковь. Да, антицерковь одновременно. Это и город, и церковь. Тут церковь зла. Церковь лукавнующих. Тайна беззакония, как называют ее Священное Писание. Некая действительно глобально существующая параллельная анти-лже-церковь. Она, в принципе, очень четко прослеживается. Если мы посмотрим на историю мира, начиная с самой древности, то мы увидим, что существует действительно глобальная параллельная антицерковь. Мы слишком... нас плохо учили истории. Вот если посмотрите, то обратите внимание, кто всегда был на первых или на вторых ролях во всех государствах? Жрецы. Так? А кто такие жрецы? Служители культа. Маги. Это служители дьявола, это не культ служителей. Это служители дьявола, это маги-чародеи, которые кланятся врагу, сатане, понимаете? Вот, которые имеют прямой контакт с врагом. И они действительно управляли или советами, или непосредственно управляли, да, вот в древних обществах вообще непосредственно управляли, да, народами. Вот, там фараон, например, да, был величайшим магом. Поэтому пирамиды, собственно говоря, строили. Вот. И на самом деле, вот эти все жрецы, они считали себя членами единого культа. Вот куда бы ни приходили язычники, они находили везде одинаковых богов. То есть у Геродота, например, везде были одинаковые боги. В принципе, если мы придем куда бы, если мы объективно посмотрим на религиозную историю человечества, мы увидим, что это вполне цельная и такая некая единая система. Ну, простите, например, чем тот же самый Индра отличается от Перуна? Да ничем не отличается. Перун, Индра, он же Ваал, он же Зевс, он же Хувал, которого назвали потом Аллахом. Вот, он же там Юпитер. Это такая глобальная абсолютно система с разными именами, но теми же духами, которые под этими именами себя выдают. Система посвящения, система этих инициаций, система осквернения людей. Это глобальная антицерковь, понимаете, в прямом смысле этого слова. Система таких вот культов. И вот... Ну, есть система освящения, да, там, таинства. А если лжетаинства, фальшивые таинства, чёрные? Но... Какая альтернатива была государству, как таковому, если я имею в виду, не Вавилон, то, ну, после падения Адама, ну, и Ноя... Государство, с точки зрения Бога, сама система власти создана Богом. И, несмотря на... из злоупотребления этой системы, она тебе уже благо. Это дар, который был дан до Вавилона. Есть теократические государства, Иран сейчас и Ватикан. В принципе, там они построены на основе какой? Теократической, да? Идея очень простая. Государь должен служить Богу, действительно. Вот, он должен быть по воле Божьей. Он должен быть, вот, но любой человек, как бы он ни осознавал себя, пока он поддерживает порядок, он объективно все равно воле Божьей служит. Почему церковь, собственно, за любое государство молилась? Да, ведь советская власть молилась, и за гитлеровскую Германию, в Германии церковь молилась. В силу чего? Ну, в силу того, что порядок, который делается, он идет от Бога, понимаете? Кто бы там ни делал, товарищ Сталин или товарищ Гитлер, неважно. Вот в той мере, в какой он поддерживает порядок, это от Бога. Понятно, плохо ли то, что там в Германии там расстреляли убийц? Да хорошо, что их расстреляли, понимаете? Плохо ли то, что в Советском Союзе расстреляли убийц? Да хорошо, что их расстреляли, понимаете? Вот плохо, что там невинных людей сжигали, там, да, в концлагерях, там, да, там или там убивали. Вот это плохо. Но мы сейчас привыкли, вот, понимаете, вот эта заштампованность наша, она как раз-то результат вот этого опьянения, о котором говорит Писание. Отравление разума. Итак. И дальше Господь говорит Иоанн. И повел меня в духе в пустыню. В духе, надеюсь, у нас в русском, в некоторых печатных изданиях в духе с маленькой буквы, но все-таки подлинно говорит, что в духе в большой буквы. Дух Святой показал на самом деле духовное, подлинное состояние Вавилонской блудницы. Он повел меня в духу в пустыню. И увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненную именами богохульными, с семью головами и 10 рогами. Итак, вот эта жена, она живет в пустыне. Что такое пустыня здесь? Есть пустыня от страстей, да, а есть противоположная пустыня, пустыня, где живет смерть. Как говорит Писание, я провел вас по великой и страшной пустыне, где змеи и василиски, где кобры и скорпионы, где нет воды и нечем питаться. Я сам кормил вас хлебом с небес и поил с водой из камня, чтобы вы знали, что не хлеб в едином будет жив человек, но с этим словом, исходящим из уст Господа, говорит Бог, в книге Второзакония. И вот эта пустыня, это действительно пустыня, страшная пустыня, где жить невозможно, где живут демоны. Помните, был древний обряд, когда в день Йом-Кипура, в день очищения, первосвященник привозили двух козлов. Одного козла закалывали в жертву Бога, его кровью крапилась на ковчег Завета, когда он входил один раз в год перед ковчегом Завета, а на второго козла возлагали руки с грехами Израиля и его выгоняли в пустыню для Азазела. Какое писание, да? Козел, когда, да, дословно козел Азазела. Вот. Козел убийцы. То есть дух с пустыни считался областью смерти, и являлась областью смерти, и областью власти темного духа, духа убийцы. Именно поэтому Христос идет после крещения куда? В пустыню. Для встречи с хозяином пустыни. Понимаете?